Валентина Петровна! Кто говорит? А это беспокоит отец Федор. Чего? Отец Федор беспокоит. Чего, блядь? Отец Федор. Федор? Да, Федор. С какой квартиры Федор-то? Я настоятель Стасо-Михайловского монастыря. Мне настоятель не нужны. Валентина Петровна. Валентина Петровна. Да. Я по поводу Аллы Борисовны звоню. Да? А кто это? Да это отец Федор. Я настоятель Стасо-Михайловского монастыря. У нас спонсор Стас Михайлов, меценат. Он попросил вам позвонить. Чего? Стас Михайлов, знаете такого? Не слышала. Певец, певец. Певец, да. Это наш спонсор нашего монастыря. Ну? Он на свои деньги построил монастырь. Я отец Федор, настоятель. Ну? И он попросил меня вам позвонить. Да? Да. Да он меня не знает. Он вас-то не знает, но сейчас в интернете зело много ваших ругательств по поводу рабы Божией Аллы. А-а-а! Валентина Петровна, сие есть грех. Грех 8 раз мужиков за нос водить, 8 штук пострадали и плачут до сих пор. Валентина. В душу влезла, блядь, мулюзины подарили, а жить не стала. То с одним, то с другим, и так 8 штук наебла на 8 мулюзинов. Валентина Петровна. Раба Божия Алла прочищалась в нашем монастыре, сделала подаяние. Я, как настоятель, ее исповедовал. Тайну исповеди раскрыть вам не могу, сколько у нее было мужиков. Но могу... 8 было, я сама знаю, из печати. Да больше было. Больше? Больше, гораздо больше было. Да. Но есть тайна исповеди, Валентина Петровна. Я вам цифру назвать не могу. А, тайна. Но гораздо больше 8. Больше, да? Гораздо больше. Ой, ну и пизда, чего только не выдерживает. Валентина Петровна, Бог простил, грехи отпустил еси. Она прочистилась, уехала с Галкиным в Израиль. А Стас Михайлов просил вам позвонить. Раз уж ее простил, чтобы и вас тоже простил. Угу. Может быть, исповедуетесь? Да нет, я недвижимая больная. Так мы к вам приедем, с кадилом. Нет, я никого не впускаю. Так мы же с удостоверением приедем и с кадилом. Нет, не нужна мне ваша кадила. Но вы пост-то соблюдаете, Валентина Петровна? Соблюдаю. А вот мы хотим вам грехи отпустить. Кому нужно, кому, тот отпустит. Отпускает грехи на небесах Бог, но не вы. Но мы-то посредники. Да он никаких посредников не знает и не видит. Валентина Петровна, давайте мы к вам приедем, вы покаетесь, скажете, что больше на Аллу Борисовну вы не ропщите. Она не одна я, на нее весь мир ропщит. Весь мир покаялся. Что 8 мужиков, блядь, несчастными сделала. Весь мир покаялся, Валентина Петровна. Киркоров до сих пор болен Аллой Пугачевой и жениться никак не может. Киркоров, он... мракобес. Да, нет, он нормальный человек. Кто использует... Киркоров. Кто использует части своего тела не по назначению, педерастия не одобряется Русской Православной Церковью, Валентина Петровна. Не одобряется. А Киркоров, он ведь поговаривает такой. Чего? Киркоров, говорю, поговаривает такой. Чего поговаривает? Ну, что он такой. Какой он? Прелюбодействует с мужчинами. Да не может быть. Киркоров никогда голубым не был. Но поговаривают, что вот так, Валентина Петровна. Да, сплетни-то есть сплетни. На исповеди Филипп Бедросович не был у меня, а от Аллы Борисовны чего я только не наслушался. Да? Сам чуть живой ушел. Такого мне рассказала она. Да? Вообще кошмар, Валентина Петровна. А что она рассказала? Как с мужиками не блажь? Это самое-самое безобидное в ее жизни. На свое тело закидывала сыновей, а не по возрасту ей были сыновья и внуки. Но ведь... Это развращенка! Закидывать на свою пизду молодых, неопытных мальчишек. А вот вы знаете... Не такие ж они и неопытные. Вот Максим Галкин приходил ко мне на исповедь. Тоже такого рассказал мне. И как он в шоу-бизнес попал, и что он там делал, и что он с Пугачевой как женился. Но я вам рассказать не могу, ибо тайна исповеди. Кругом тайна, блядь. Что же сделать-то? Я же ведь в сане. Держусь за место. А то спонсор уйдет. Да-да. Валентина Петровна, может быть, сейчас по телефону исповедуетесь, да раскаетесь? В чем раскаются? В том, что напрасленно возводили на рабу Божию Аллу Борисовну Пугачеву. Какая же это напрасно, когда весь мир знает, что у нее законных 8 штук было. Ну не 8, а 5? 8. А кто 8-то? Без расписки еще были. А без расписки-то там больше 8 было. Там ну всего было 26 человек. Нихуя себе, блядь. Самый настоящий дом терпимости. Но, Валентина Петровна, Бог терпел и нам велел. Да, пиздой торговать Бог никому не велит. Но, Валентина Петровна, самый большой грех – это судить других. Ибо сказано... Нет, критика существовала на земном шаре и будет существовать. Сказано в Писании. За одного раскаявшегося грешника дают 2 нераскаявшегося праведников. Алла Борисовна покаялась, Максим Галкин покаялся, и вы покайтесь, а то поздно будет. Угу. Ну ладно, каюсь. Каетесь? Извиняетесь перед Аллой Борисовной? Да я ее в глазах не видела и никогда не увижу. Ну вы просто скажите... Алла Борисовна, прости меня, и простит Господь. Алла Борисовна, прости меня, и простит Господь. Ну, слава Богу, дай Бог здоровья вам, с Пасхой вам и со всеми другими спасибо, православными праздниками. Всего доброго, Валентина Петровна.